Хватит ругаться, и так тошно. — Андрей Митрич, а тебя по что приволокли? — спросил Прокоп Барабошку. — Не говори, не спрашивай. Барабошка только рукой махнул, но после паузы с жаром заговорил. — как она, как ее? — Подлец, якуш ротастенький. — Какой подлец! Доказал на меня, будто я прячу кирпич артельный в сарае тестя. Но какой же он артельный, когда еще я выкупил его? Спросите, говорю, Успенского или Алдонина, они подтвердят, а мне говорят, те элементы лишены голоса, их показания недействительны. — Они всем глотку затыкают, — сказал Вася Соса, — сами дерут и сами орут. — как она, как ее? — Смеются. В сарай, говорят, тестя, кирпич артельный, а ты вроде за сторожа. — Я берег его на дом, — говорю. Не слушают, артельные кирпичи, все тут. Так и отобрали. Зенин приехал, ротастенький, да вонятка Бородин. А мне, значит, в насмешку суют бумагу. Подпиши, говорят, что добровольно сдал кирпич. Такое зло взяло. Плюнул я в рожу Зенину. Вот за это и забрали меня. Ротастенький вор отпетый. «А вонятка Бородин, мать его перемать!» — заскрипел зубами Вася Соса. «Не при тебе, будь сказано, Андрей Иванович, все ж таки он тебе братец. Ему бы не только яблони посечь, голову оторвать и бросить в болото». «Попрошу прекратить выпады насчет политических угроз», — повысил голос Кулек. «Да пошел ты!» Вася выругался, опять скрипнул зубами и стукнул пятерней себя по коленке. «Что, вонятка, не в нем суть. Не сивый мерен, так чалый найдется. Все равно запрягут и поедут», — отозвался Бородин. «Ты соображай про тех, которые погоняют». «Нет, мил моя барыня, и те, кто погоняют, и те, которые везут, все виноваты», — живо отозвался Тарантас. «Мы вот здесь за что с тобой сидим? А за то, что телегу отказались везти с конфискованным добром. Вот если б все в один голос отказались, тогда б, небось, они б запели Лазаря, эти погоняльщики». «Да, тасуют нас, как колоду карт. Кто против кого ляжет, тот того и за глотку берет», — сказал Андрей Иванович. «Сплошные черви-козыри». «Эх, воля-воля, всем горем горе, как говорил Иван-пророк, подойдет время, взыграет собачье семя, вот оно и взыграло, и грызем друг друга». Прокоп сел на корточки, прислонясь спиной к колесу пожарной повозки, вынул кисет, стал скручивать козью ножку. К нему живо потянулись со всех сторон. «Дай-ка затянуться». «Не жизнь, а тоска зеленая. Что ж вы на дармовщин-то летить, как мухи, а и свой табачок бережете?» «Вы курили», — отозвался за всех Макар, — «только и смолят, махру да языками чешут. А чё ж делать, как работа была? Скажи спасибо, что печь топится, вытягивает, не то б мы все здесь от табачного дыма задохнулись». «А вот, мил моя барня, кабы за стол мужика посадить этим начальником, сколько бы табаку он высадил за день? Фунт, кило, полпуда. Насчет веса не скажу в точности, но жалования на табак не хватило бы. Женщины, как мухот, задыхались бы. Га-га-га». «Да смеху ли теперь в сердцах?» — сказал Прокоп и плюнул. «Глупый народ!» «Отто верно, Прокоп Иванович!» — согласно кивнул Тарантас. «Здесь все глупцы сидят, которые отказались. Умные на печке спят, а завтра пойдут кулачить. Прижмут — пойдешь, куда денешься, как она, как ее, не один, так другой». «А что мне другие?» — вспыхнул опять Вася. «Я не хочу грех брать на душу, понял? А ежели завтра заставят тебя бить меня, к примеру, ты чё ж, станешь бить, чё молчишь?» Что-то пристал к нему